Я сумасшедшая. Не надо было приводить сюда ребенка. Просто я как-то не сразу сообразила. Так хотелось увидеть, жив ли он. Увидеть, он ли это. И не поняла я, что ведь это чистое безумие взять с собой девочку. Ведь они могли бы забрать и ее. И потом, сами знаете, какие неожиданные реакции могут быть у человека в некоторые моменты. Этого заранее не знаешь. Коли ты чего-то не пережил, ты не можешь знать, как себя поведешь, что сделаешь. Мне сказали подняться на... уже не помню точно, кажется, на 4-й этаж. Я ждала в комнате на диване вместе с дочкой, и, пожалуй, через 5-6 минут вошли 2 немца, и за ними мой муж. Он сел рядом со мной. На нем был костюм, в котором его арестовали. На костюме были пятна крови. Он взял чемодан. Вот так мы и посидели, может, минут 15-20. Потом они мне приказали выйти. И тогда я ждала снаружи и увидела, как он уехал в машине гестапо. Вот и все. Но после я не имела от него никаких новостей. И тогда я подумала, может, он участвовал... Знаете ли, в тюрьме, Френ, было восстание, какой-то мятеж. И я говорю себе, неужели его втянули в это фантастическое дело? Все-таки в январе он был жив, потому что с августа по январь его не убили. Не может быть, чтобы он умер. Сами знаете, всегда думаешь, что есть вещи, которые невозможны, что они могут случиться с кем-нибудь, но только не с тобой. Вдобавок, он был еще так молод, и я сказала, это невозможно, он должен быть где-нибудь, либо его куда-то депортировали, либо он участвовал в этом мятеже. А когда освободили Париж, я пошла в газету «Юмунитэ», потому что там были списки. Они мне сказали, нет, ничего нет. Нет у нас списков, нет ничего, но надо надеяться. Наступает первое воскресенье октября 1944 года. Звонок в дверь. Я вижу какую-то девушку. Она спрашивает, я ли мадам Париоль? Я говорю, да. Тогда девушка говорит, можно мне войти? Если хотите. Потом я ее усаживаю, а она мне говорит, вашего мужа арестовали? Я говорю, да. Но теперь он, может быть, скоро вернется, я жду известий. Она немного растерялась, а потом говорит, знаете, у меня печальные новости для вас. Ваш муж... Тут я ее выставила за дверь, эту девушку. Разве такое возможно? Ни за что на свете. Но через 2 часа она вернулась. Я ей говорю, простите, пожалуйста, выслушайте меня. Но она просто дала мне письмо от моего мужа. Это было его последнее письмо. И там было обручальное кольцо, и внутри письма справка на голубой бумаге. Конверт с письмом, кольцом и справкой подобрал священник. Вы знаете, этот немецкий священник, который находился при тюрьме Френ, должен был навещать приговоренных к смерти в их камерах. Он должен был оставаться там до конца, потому-то он и добрался до кладбища в Банье, чтобы взять с собой эту голубую бумажку, на которой написал «Неизвестный француз расстрелян 12 августа». И только тогда я вынуждена была понять, в определенный момент человек должен посмотреть правде в глаза. И все-таки я продолжала твердить, невозможно, невозможно, может, тут какая-то ошибка. И тогда я вбила себе в голову, надо опознать труп. 14 ноября 1944 года я это сделала в Банье. Там были похоронены двое неизвестных, одна бельгийка и один француз.